Танзиля Усмановна Асадулина была владелицей участка деревенской земли в 10 соток с бревенчатым домом на нем, в коем и проживала. Дом был по-крестьянски справный и основательный, с высоким крыльцом, резными балясинами перил, фигурными столбами, поддерживающими навес над верандой, и непременной мансардой. Жилище Танзиля Усмановна держала в безупречном состоянии, не позволяя себе безмятежно созерцать крапы ржавчины, разбегающиеся по кровле, или лохмотья масляной краски на дощатой обшивке наружных стен. Меры по устранению непорядка неукоснительно принимались, силы и средств на это хозяйка не жалела. Дом блюла и лелеяла, не желая доживать старой развалиной, старой развалюхи. Цитата. Двухметровый забор вокруг усадьбы тоже вызывал уважение, но для Виктории великим препятствием не являлся, в отличие от калитки, которую Танзиля предпочитала держать запертой изнутри на засов. А Вика предпочитала лишний раз не утруждать хозяйку звонками в эту калитку. И хоть ключи от всех дверей Усмановна ей предоставила, реальный толк от них был только тогда, когда хозяйка отлучалась с территории, вывесив снаружи амбарный замок. В настоящий момент замка в чугунных проушинах не было. Выходит, Танзиля дома. Вика пожала плечами и привычно вскарабкалась на забор. Сегодня утруждать Усмановну ей не хотелось совершенно. «Что-то ты нынче припозднилась», — сварливо проговорила Танзиля, выглядывая из кухни на звук открывшейся двери. «Надеюсь, оно того стоит?» Идею подрядиться экономкой подала Вике именно она, когда выяснилось, что подключиться к занятиям в школе Виктория не сможет, безнадежно отстав от программы. Да и не хотелось ей возвращаться в группу, если по-честному. Пока не хотелось. Похоже, про экономку Усмановна шутила. Но хотя у Вики тоже есть чувство юмора, данную шутку она восприняла всерьез. Более того, ее внутреннее самобичевание требовало внешних форм, а мытье унитазов в чужом доме — вполне подходящее для этой цели дело. «Выгнал?» Обвиняющим тоном осведомилась Танзиля, разглядывая Вики на затылок, покуда та расшнуровывала кеды, усевшись на галошницу в крошечном предбаннике. Усмановна всегда отличалась проницательностью. Вика неохотно кивнула. «Не переживай, дурацкая затея. Какая из тебя экономка? А ты закусила у дела. Обиделась, что ли? Подумала, что куском попрекаю. Успокойся. Я политессу не обучена. Уж если чего решу сказать, выложу прямо. У меня не заржавеет». Вика сопнула носом, не поднимая головы от шнурков. «Ты рыдать собралась или мне показалось?» Ворчливо поинтересовалась хозяйка. «Иди ужинать, горе мое. Только разогрей сперва, а то, небось, все остыло». Следующий день Виктория предавалась хандре, валяясь на диване в гостиной. К борщу, приготовленному Усмановной, прикоснуться было стыдно, как и к тушеным кабачкам. Попила чайку с баранками, и все. Она упорно морила себя голодом, хотя понимала, что лучше бы, наевшись досыта, заняться поисками работы. Работы. Какой работы, ты неудачница? Инвалидка. С чего ты решила, что из тебя может получиться что-то путное? Телохранительница, блин. С дополнительной опцией домработницы. Понтов тебе захотелось, вот чего. Всем нос утереть, а кому всем? Тете Кате, вернее, маме, или ее Демидову, вернее, отцу. Ей вспомнился последний разговор с Катериной. Виктория выплевывала слова, как будто метала твердо острые ледяные дротики, не разбирая, куда попадет. На мать она не смотрела, потому что не хотела смотреть. А потом уже от двери как-то так вышло, что взглянула. Вновь навалилась тяжесть. Ей вдруг остро захотелось ткнуться носом в подмышку извергу своей души и, прерывисто вздыхая, пожаловаться на напасть и на саму себя, и почувствовать, как он гладит ее по затылку, легонько касаясь волос, и услышать, как шепчет успокаивающе, что все будет хорошо, потому что она ни в чем, совсем ни в чем не виновата, и потому что он рядом и не даст ее в обиду. Никому, ни людям, ни обстоятельствам. Внезапное это желание было настолько опасно требовательным и столь же опасно незаконным, что Вика ошалело вскочила, чтобы в метаниях среди вещей чужого быта и уюта развеять подлую ересь, навестившую голову. Позвонил бы, что ли, кто-нибудь. Вот хоть бы тетя Надя Лапина. Сегодня Вика, возможно, с ней бы и поговорила. Но тетя Надя не позвонила. Зато совершенно неожиданно о себе напомнила Клинкина Светка. Или Светик. Только теперь она больше вовсе не Клинкина. Наша Светик теперь замужняя дама. Когда Вика перебралась жить к приемным родителям, школу менять не стала, предпочтя тратить на поездки в оба конца по 3 часа и более. Поэтому Клинкину она знала давно, с 1-го класса, а с 9-го они вообще делили одну парту. Подругами не были, но жизнь заставила их ладить. В их школе было строго с внутренним распорядком. Никакой анархии. Кто с кем будет соседствовать, назначал классный руководитель, а на схематическом плане классной комнаты, вывешенном на стене, столы были помечены поименно, и все метания учеников с места на место тут же пресекались. Администрацию понять можно. Среди учащихся имелись дети из интерната, а это особый контингент. В учебе Светик прилежанием не блистало, способностями тоже, в отличие от Вики, которая частенько давала ей списывать задания. Отчасти по широте души, отчасти из тщеславия. В благодарность соседка по парте угощала ее крохотными пирожками домашней выпечки и вкусноты необычайной, и сливала чужие секреты чисто для того, чтобы Виктория не погрязла в невежестве. После окончания 11-го класса Светик иногда ей позванивала, а потом как-то вдруг резко перестала. Узнав от общих знакомых, что Клинкина вышла замуж, Виктория с пониманием отнеслась к ее решению оборвать прежние контакты. Как сказала тетя Надя, способ деревенский зато работает без осечек. Незачем свежеиспеченному супругу знать о замужних привычках любимой, с перечнем коих его непременно и обязательно ознакомят завистливые ее товарки. Тетя Надя даже посоветовала Вике взять данные приемного оружения, когда та соберется замуж. Видимо, она Вику так утешала. Зачем? Виктория ничуть не была задета подобным поворотом событий, поскольку на высокое звание Светкиной подруги не претендовала, да и сказать по правде особых кайфов от общения с Клинкиной не испытывала. И тут звонок. Светик по-прежнему была бурно сентиментальна. Сыпала восклицаниями, называя Вику Викулечкой. Сетовала, что они давно не виделись и даже не перезванивались. Доложила, что они с мужем недавно въехали в новый особняк и обещала непременно позвать на барбекю. Как-нибудь. Но не сейчас, поскольку сейчас Светке нужна особая секретность. Посему она сама хочет напроситься в гости, так как разговор не телефонный и сугубо важный. Заинтригованная Вика не устояла и продиктовала, куда ехать. Встреча произошла на следующий же день. Светка с шиком подкатила на черном опеле, оказавшемся наемным экипажем. Расплатившись с водителем, она направилась к поджидающей у калитки Виктории, осторожно ступая босоножками на 10-сантиметровой шпильке по скрипучим доскам настила, заменяющего здесь тротуар. «Вау!» — выкрикнула она восторженно. «Викуся, ты волосы перекрасила! Классно! Нет, правда! Я представить себе не могла, что пепельный жемчуг тебе так подойдет!» Вика кисло улыбнулась. Нужно, конечно, это безобразие исправить и вернуть волосам нормальный цвет. Завтра же. Или даже сегодня. Хотя сегодня не получится, краски нет. Значит, завтра. Купить что-нибудь умеренно русое и перекраситься, наконец. Светка, мельком удивившись, что Виктория предпочла для летнего отдыха деревенскую глушь, а не модный курорт, принялась расхваливать все, что на той было надето. Видавший виды черный топ, шорты, полученные из старых джинсов путем отрезания штанин, и синие пластиковые шлюпки. Шлюпки, правда, были новые, а значит, вполне заслуживали похвалы. Сама Кленкина была хороша. Сияющая лавина пшеничных волос прямыми прядями струилась по лопаткам. Костюм белого шелка, состоящий из юбочки выше колена и жакетика выше пупка, сидел на ее фигуре как влитой. Между пояском юбки и нижней кромкой жакета яростно и нагло блистал в пирсинге фианит. Или это был на самом деле бриллиант? Вика тоже похвалила внешний вид бывшей одноклассницы. Не находя для себя ответа, зачем она, идиотка, согласилась на эту встречу, повела визитершу в беседку за дом. А почему нет? Погода позволяет. Да и сидеть в увитой диким виноградом беседке, сказать по правде, приятно. Когда приятельницы устроились за дощатым столом, покрытым клеенчатой скатертью, в меленький голубой цветочек, Вика выжидательно посмотрела на гостью. Та ответила ей безмятежным взглядом и мило улыбнулась. Повертела головой, обозревая окружающую обстановку. Произнесла одобрительно. «Классно тут у вас. Может, кофейку дернем?» До Вики начала доходить. Кленкина элементарно мается бездельем, а сюда приехала, чтобы показать красавицу себя, обсудить последние тусовочные сплетни и повыхваляться бизнесменом-мужем, замаскировав бахвальство жалобами на то, как тот мало посвящает Светику времени по причине полного отсутствия свободного, как такового, зато одаривает ее шубами и бриллиантами в качестве компенсации. И шуб этих девать ей просто уже некуда. Как-то так примерно. Викино предположение, по-видимому, начало оправдываться. Кленкина принялась восторженно вываливать, в какой чудный спа-салон она недавно приобрела абонемент и какие львицы его посещают. Бурно требовала сочувствия по поводу невезения с инструкторами по вождению, из-за чего ее новенькая Ауди вновь стоит в автосервисе. И еще о раннем целлюлите и проблеме врастания одиночных волосков после эпиляции. Про заявленный кофе она начисто позабыла. Слушая краем уха Светкину болтовню, Вика взвешивала шансы избавиться от гости в течение ближайшей четверти часа. Шансов было плачевно мало. Хотя, если все-таки не предлагать кофе... Тут в потоке Светиковых слов мелькнула знакомая фамилия. И это было настолько неожиданно, что Вика насторожилась. Ну и при чем тут бессмертного Жанна? Я решила немного подкачать ягодицы. Ну, ты понимаешь, это же важно, чтобы тело не было дряблым, как у старухи. И мне посоветовали один фитнес-центр, Ясмина называется. Кстати, очень приличный, недалеко от нашего дома. Ну, если на авто, естественно. «И что я там узнаю?» — торжествующе вопросила она. «Да, что ты там узнаешь? Что твои ягодицы безнадежны, и им требуются импланты?» «Фу, дурочка!» — обиделась Светик. «Мои ягодицы что надо, можешь потрогать. Я там узнаю, что хозяйка этой Ясмины срочно отбыла в Карелию, а может, Корею, я их путаю, бизнес оставила на управляющего, а сама из Москвы. Фють! И отбыла она не просто так, а чтобы укрыться. На нее покушались, но неудачно. В смысле, для преступника неудачно. А для бизнесвумен все закончилось как раз хорошо. Но ненадолго. Мерзавца кто-то отмазал, и он сейчас на свободе. Прикинь, беспредел. Поэтому бессмертного и решила рвануть из страны. А почему покушение сорвалось, угадай? Потому что у нее был бодигард. Вернее, была, потому что девушка. Говорят, поначалу вообще было непонятно, зачем ее хозяйка наняла. Решили, что ради понтов. А оказалось, нет, не ради. И еще говорят, девчонка эта такая крутая, что просто зашибись. Светик сделала многозначительную паузу. Вика с непроницаемым видом замолчала. Мир тесен. И что Клинкина от нее хочет? Интервью для таблоида? Понятно же, она разнюхала, кто именно эта девушка-бодигард. Или не разнюхала.